На следующее утро он позвонил детективу, лейтенанту Нику Паппасу. Ник Паппас, человек огромного роста и размера, вовсе не был толстым, просто очень широкоплечим и мускулистым. Он нес службу в отделе по расследованию убийств в одном из веселых районов Манхэттена. Питер познакомился и подружился с ним несколько лет назад, когда был вызван в суд в качестве эксперта-психиатра по делу об убийстве. Страстью Паппаса были шахматы, и раз в месяц они обязательно встречались за шахматной доской. «Отдел по расследованию убийств. Паппас у телефона», — отозвался лейтенант. «Ник, это Питер». «А, дружище, как поживают тайны разума?» «По-прежнему пытаюсь разгадать. Тина здорова?» «Лучше не бывает. Чем могу служить?» «Мне нужны кое-какие сведения. У тебя остались связи в Греции?» «Еще бы!» — простонал Паппас. «У меня там куча родственников, и всем нужны деньги. Глупее всего, что я всегда посылаю, сколько бы ни запросили. Может, стоит записаться к тебе на прием?» «Слишком поздно», — объявил Питер. «Ты безнадежен». «Вот и Тина твердит то же самое. Какая информация тебе нужна?» «Слышал когда-нибудь о Джордже Меллисе?» «Продуктовая компания?» «Да». «Ну, близко не знакомился, но знаю, кто это. Что именно тебе нужно?» «Интересно, есть ли у него деньги? Ты что, смеешься? Его семья?» «Я имею в виду собственные деньги». «Проверю, конечно, но это пустая трата времени. Меллисы до неприличия богаты. Кстати, если кто-нибудь из ваших будет расспрашивать об отце Меллиса, действуйте поосторожнее. У него уже было несколько сердечных приступов». «Хорошо, сейчас дам телеграмму». Но Питер вспомнил сегодняшний сон. «Ник, не мог бы ты лучше позвонить сегодня?» «Ты ничего не хочешь рассказать, Питер?» — встревожился Паппас. «Пока нечего рассказывать. Просто хочу удовлетворить любопытство. Счет за переговоры пришли мне». «Уже в этом не сомневайся. Да еще учти. За тобой обед, и уж там я из тебя все вытряхну. Не отвертишься». Заметано. И Темптон, сразу почувствовав себя немного лучше, повесил трубку. Кейт Блэквилл стало плохо. Она сидела за столом, разговаривая по телефону, когда внезапно начался приступ. Комната завертелась, все поплыло, и пришлось схватиться за ручки кресла, пока в глазах не прояснилось. Вошедший в кабинет Роджерс бросил взгляд на ее бледное лицо и охнул. — Ты здорова, Кейт? Она медленно отпустила ручки. Голова немного закружилась. Ничего серьезного. «Когда ты в последний раз проверялась у врача?» «У меня нет времени на такую чепуху, Брэд». «Значит, найди. Сейчас же скажу Аннет, чтобы поговорила с Джоном Харли». «Черт возьми, Брэд, прекрати кудахтать. Пойдешь к врачу, если немедленно отцепишься от меня». На завтра секретарь Питера сообщила: «Детектив Паппас на первой линии». Питер поднял трубку. «Привет, Ник». «Думаю, дружище, нам нужно срочно поговорить». Питер почувствовал, как тревожно забилось сердце. «Узнал что-нибудь о Меллисе?» «Поговорил с самим стариком. Во-первых, у него в жизни не было сердечных приступов. А во-вторых, заявил, что считает своего старшего сына Джорджа мертвым. Говорит, он погиб для него самого и всей семьи. Когда я спросил, почему, старый черт просто бросил трубку. Пришлось позвонить своему бывшему сослуживцу в Афины. Твой Джордж — настоящее сокровище. Полиции он хорошо известен. Извращенец. Получает удовлетворение, издеваясь над мальчиками и девушками. Последней жертвой перед отъездом из Греции был 15-летний юноша-проститутка. Его тело нашли в отеле и смогли обнаружить убийцу. Старый Меллис раздал кучу взяток и пинком под зад вышиб малыша Джорджа из Греции. Ну как, удовлетворен? Питер, естественно, не почувствовал удовлетворения, скорее пришел в ужас от услышанного. «Спасибо, Ник, я у тебя в долгу». «Ну нет, приятель, я тоже не желаю оставаться в стороне. Если этот парень опять принялся за свое, лучше сразу свяжись со мной». «Обязательно, Ник, как только узнаю все наверняка. Привет, Тине». И Питер повесил трубку. Ему многое нужно было обдумать. Сегодня в полдень к нему должен был прийти Джордж Меллис. Доктор Джон Харли был занят осмотром пациента, когда из приемной позвонила медсестра. Пришла миссис Джордж Меллис, но она не записана на прием. Я сказала, что сегодня проводить ее в кабинет через служебный вход, — перебил Харли. Она была еще бледнее, чем в прошлый раз, под глазами черные круги. «Простите, что врываюсь без предупреждения, Джон, но...» «Не беспокойтесь, Александра, что-нибудь случилось?» «Не знаю, мне невыносимо плохо». «Принимаете Вилбутрин регулярно?» «Да». «И все же чувствуете себя угнетенной?» Кулаки женщины судорожно сжались. «Это хуже любой депрессии. Я в отчаянии, Джон. Совершенно потеряла самообладание. И ненавижу себя. Боюсь совершить что-то ужасное». «Не стоит», — успокаивающе начал доктор. «Я уверен, у вас ничего серьезного, по крайней мере, физически. Готов поклясться своим многолетним опытом. Все это чисто эмоциональное явление. Попробуем другое лекарство. Номифензин. Очень эффективное. Уже через несколько дней заметите перемены к лучшему». Он быстро выписал рецепт. «Если к пятнице не придете в себя, обязательно позвоните. Возможно, придется проконсультироваться с психиатром». Полчаса спустя, возвратившись домой, Ив тщательно стерла с лица крем и смыла краску под глазами. Близился решительный момент. Уверенный, спокойный, улыбающийся Меллис сидел напротив Питера Темптона. «Как вы себя чувствуете сегодня?» «Неплохо, доктор. Вы не представляете, как помогли мне?» «Разве? Каким образом?» «Знаете, на душе спокойнее, когда есть с кем поговорить, ведь...» На этом основаны принципы католической церкви. На исповеди. «Очень рад, что смог быть вам полезен. А ваша жена не выздоровела?» «Боюсь, нет», — нахмурился Джордж. «Она опять была у доктора Харли. По-прежнему говорит о самоубийстве. Наверное, я увезу Александру куда-нибудь. Ей необходима перемена места». Питеру все больше казалось, что в словах этого человека звучит нечто зловещее. Неужели это всего лишь его воображение? «Греция — великолепная страна», — небрежно заметил он. «Собираетесь познакомить жену со своей семьей?» «Пока нет. Они очень хотят встретиться с Алекс», — широко улыбнулся Меллис. «Но беда в том, что каждый раз, когда я приезжаю... Отец пытается уговорить меня вернуться и взять в свои руки семейный бизнес». Именно в этот момент Питер понял, какая опасность грозит Александре Меллис. Еще долго после ухода Джорджа Питер Темплтон сидел в кабинете, перечитывая записи. Наконец потянулся к трубке и набрал номер. «Сделайте мне одолжение, Джон, выясните, где Меллис с женой провели медовый месяц». «Могу сказать прямо сейчас. Я сам делал им прививки. Они были на Ямайке». «У меня есть приятель, который обожает избивать шлюх. Как-то мы были вместе на Ямайке. Грязная потасушка затащила его в номер, стянула с парня брюки и потребовала еще денег. Он избил ее до полусмерти. Больше эта тварь на такое не осмелится». Все же у Питера не было никаких доказательств того, что Меллис собирается убить жену. Джон Харли подтвердил, что Александра Меллис действительно зациклилась на самоубийстве. Питер пытался убедить себя, что это не его дело. но в глубине души знал, что это не так. Питер Темплтон еще в школе вынужден был зарабатывать деньги на учебу. Отец его был надзирателем колледжа в маленьком городишке штата Небраска, и даже получив стипендию, Питер не смог позволить себе учиться в одном из прославленных медицинских институтов. Окончив с отличием университет Небраски, он продолжал специализироваться в психиатрии. С самого начала Питер приобрел прекрасную репутацию. Секрет заключался в его искренности и доброжелательности. Темплтон не мог быть равнодушным к нуждающимся в помощи людям. И хотя Александра Мелис не была его пациенткой, все же ее судьба волновала Питера. Эта женщина была разгадкой к шараде, недостающей частью головоломки, и, вероятно, встреча с ней поможет все решить. Отыскав историю болезни Мелиса, Питер нашел номер телефона и позвонил Александре. Подошла горничная. «Миссис Мелис дома. Сейчас позову». «Миссис Мелис, меня зовут Питер Темплтон. Я знаю вас, доктор. Джордж мне рассказывал». Питер удивленно поднял брови. Он готов был побиться в заклад, что Мелис ни слова не сказал жене. «У вас не будет времени побеседовать со мной? Может, пообедаем вместе?» «Джордж?» «Что-то случилось с Джорджем?» «Нет, ничего, просто подумал, что неплохо бы нам поговорить». «Конечно, доктор Темплтон». Они сидели за угловым столиком в ресторане «Ла Гренуль». С той секунды, как вошла Александра, Питер был не в силах оторвать от нее глаз. Александра была в простой белой юбке, облегающей блузке с единственной ниткой жемчуга вокруг шеи. Питер пытался найти на ее лице следы усталости и депрессии, о которых упоминал доктор Харли, и не мог отыскать. Но если Александра и заметила, что он не сводит с нее глаз, то не подала виду. «С моим мужем вправду ничего не случилось, доктор Темплтон?» «Нет-нет». «Все оказалось гораздо труднее, чем предполагал Питер. Он попал в весьма неприятное положение. Не имея права злоупотреблять доверием пациента, Питер все же чувствовал, что обязан предупредить Александру Мелис». Отпустив официанта, Питер спросил: «Муж говорил вам, по какому поводу лечится у меня, миссис Мелис?» «Да. Последнее время ему очень тяжело приходится. Его партнеры в фирме взвалили на Джорджа почти всю работу. Джордж очень добросовестный человек, вы же знаете, доктор». Невероятно. Она и понятия не имеет о том, что случилось с сестрой. Почему никто ей не сказал? Джордж говорил, насколько лучше чувствует себя теперь, когда есть кем поделиться своими проблемами. Благодарно улыбнулась Александра. «Я так рада, что вы смогли ему помочь». «Господи, она же ничего не знает и обожествляет своего мужа. Если Питер скажет правду, что будет с этой женщиной? Как объяснить, что ее муж — маньяк, убийца, изуродовавший ее же сестру? Но имеет ли Питер право промолчать? «Должно быть, это очень благодарная профессия — быть психиатром», — продолжала Александра. «Вы способны облегчить страдания многих несчастных». «Иногда», — осторожно согласился Питер, — «но бывают неудачи». Официант принес заказанные блюда. Завязался разговор. Оба чувствовали себя так, будто давно знакомы друг с другом. Питер сознавал, что, может быть, впервые в жизни встретил такую очаровательную женщину. И неожиданно, с неприятным удивлением, понял, как завидует Джорджу Мелису. «Я очень рада, что познакомилась с вами», — сказала, наконец, Александра. «Но ведь вы хотели о чем-то поговорить со мной, не так ли?» Настала решительная минута. «В общем-то, да. Я...» Питер замолчал. «Одно неосторожное слово может разрушить ее жизнь». Он пришел в ресторан, полный решимости рассказать о своих подозрениях и предложить поместить Джорджа в лечебницу. Но теперь, когда увидел Александру, все усложнилось. Телптон снова вспомнил слова Мелисса. «Ей не становится лучше, но больше всего меня беспокоит ее желание покончить с собой». Питеру показалось, что сидящая перед ним женщина совершенно здорова и абсолютно нормальна. Может, это результат приема лекарств? По крайней мере, об этом можно спросить. «Джон Харли говорил, что вы принимаете...» «Вот ты где, дорогая!» — послышался громкий голос Джорджа Мелисса. «Я позвонил домой и обнаружил, что ты отправилась в ресторан. Здравствуйте, мистер Темптон. Рад вас видеть. Надеюсь, не помешаю?» Момент был упущен. «Зачем ему понадобилась Алекс?» — раздраженно допытывалась Ив. «Не имею ни малейшего представления. Слава богу, хоть велела передать, где ее можно найти. Представляешь, ушла на свидание с Темптоном. Хорошо, что я успел». «Мне все это не нравится. Поверь, ничего страшного не случилось. Я обо всем расспросил, и Алекс сказала, что они просто болтали ни о чем. Думаю, нам нужно побыстрее шевелиться». При этих словах Джордж Мелисс ощутил что-то вроде чувственной дрожи. Как долго он ждал этого? «Когда?» «Сейчас».